К сожалению, страдающий некоторым высокомерием Рубинштейн не посчитал необходимым поблагодарить своего знаменитого ученика, перенесшего ради него весь этот кошмар. Рубинштейн, великан с патетической бетховенской внешностью, вел себя неприязненно и сварливо. Он упрямо продолжал обращаться с Чайковским как с подданным. Его отношение к коллегам всегда носило строгий, высокомерный и отчужденный характер. Казалось, он постоянно выражает свое недовольство по поводу того, что кроме него еще кто-то из современников имеет наглость сочинять музыку. «После Шопена и Шумана, — любил повторять он, — ничего значительного написано не было. Ну, разумеется, за исключением произведений Антона Рубинштейна. Однако мнения о них, об этих произведениях, очень сильно расходились. Далеко не каждый демонстрировал, подобно Петру Ильичу, уважительное и доброжелательное отношение и считал «Океан», «Вавилонское столпотворение» и фортепианный концерт Рубинштейна шедеврами. Петр Ильич, в большинстве случаев ранимый и обидчивый, терпеливо и смиренно сносил высокомерное и грубое обращение своего знаменитого учителя. Для него Рубинштейн, без сомнения, оставался великим, какую бы грубость и несправедливость он себе не позволял. Когда кто-то из присутствующих во время юбилейного банкета имел бестактность предложить Рубинштейну выпить с Чайковским на брудершафт, он, Чайковский, в непритворном возмущении, без всякой уязвленности и ложной скромности, энергично возразил: «С учителем и идеалом, с человеком такой величины, не положено быть на «ты». Это дерзко и противоречит хорошему тону». Предстоящей премьере балета «Спящая красавица» больше всех радовался юный Владимир, который присутствовать-то на ней не мог. Праздничная генеральная репетиция, ставшая истинной премьерой, проходила 2 января 1890 года в Санкт-Петербурге в присутствии высшей знати и всего императорского двора. Блеск озарил и комнату Владимира в Каменке, ведь он, сидя за своим письменным столом, представлял себе, как ложи первого яруса постепенно заполняются офицерами, дипломатами и дамами в роскошных туалетах. Сердце юноши трепетало, императорская семья занимала свои места. Для них самих и сопровождающих их лиц был забронирован весь партер. Вельможи обнажили головы, разодетые дамы склонились в реверансе, и царь, покашливая, опустился в предназначенное ему празднично убранное кресло, размещенное прямо в середине первого ряда. Обычно враждебно настроенный, рассудительный гимназист в глубокой провинции вдруг забыл все когда-либо услышанные или прочитанные им высказывания, направленные против царя. Государь соизволил удобно расположиться в бархатном кресле, чтобы смотреть балет любимого дядюшки. Да храни его величество Господь от всяческих нигилистов, анархистов и прочих лютых врагов, пока он сидит в этом кресле и аплодирует спящей красавице. Вот заиграла музыка, и с легким шелестом поднимается красный вышитый занавес, открывая ярко освещенную сцену. То, что происходит потом, представляется одинокому юноше в далекой провинции куда более красочным, чем государю в бархатном кресле. Юноша прочел и либретто, и партитуру, но его фантазия не ограничена прочитанным. Она щедро дополняет, приукрашивает, обогащает. Его фантазии ничем не отличались от видений ребенка, которому вечером рассказали сказку, волшебные персонажи которой ночью оживают в его затемненной комнатке. Принцесса Аврора в воображении юного Владимира в Каменке была куда прекраснее, чем прима-балерина, исполняющая ее роль на сцене императорского театра в Санкт-Петербурге. Фей, прибывших на крещение Авроры, он представлял себе бестелесными, волшебными созданиями, обладающими неземной грацией, добротой и всемогущим разумом. При мысли о злой фее Карабас, причудливо прыгающей по сцене, проклиная Аврору, он испытывал страх, сменяющейся благодарностью в адрес доброй и энергичной феи Сирени за то, что та смягчила проклятие Карабас и позволила принцу разбудить спящую принцессу рыцарским поцелуем и спасти ее в конце второго акта. В третьем акте сыграли свадьбу. Занавес упал под праздничные фанфары, скрывая от зрителей блистающих фей королевское семейство, придворных и гвардейцев. Аристократия в ложах первого яруса заняла выжидательную позицию. Как понравится спектакль Его Величеству? Его Величество изволили поаплодировать, но всего пару раз и со скучающим выражением лица. Соответственно, аплодисменты с первого яруса тоже были сдержанными. «До французского балета им еще далеко», — перешептывались в ложах. «Его Величество предпочитают французский балет. Его Величество восприняли спящую красавицу довольно холодно». Между тем государь приказал послать за директором Всеволожским, балетмейстером Петипа и композитором Чайковским. Петр Ильич, потеющий в тесном фраке, с багровым лицом, низко поклонился бархатному креслу в середине первого ряда. Он был так взволнован, что не мог разглядеть лица государя. Оно расплывалось перед его затуманенным взором. Как из-за дымовой завесы, он услышал гнусавый голос. «Спасибо, дорогой! Это было довольно неплохо». Государь всея Руси, его императорское величество Александр III, преемник Александра II, погибшего от руки мальчишки 13 марта 1881 года, изволили изречь. Это было довольно неплохо. Ничего особенного. Сдержанная похвала. И ради этого Петр Ильич страдал, трудился день и ночь. Ради этого директор Всеволожский вложил огромную сумму денег в дорогую постановку. Ради этого балетмейстер Петипа потел на бесконечных репетициях, неустанно и вдохновенно демонстрируя вновь и вновь, как убедительнее танцевать фею. Это было довольно неплохо. Петр Ильич, едва слышно покряхтывая, выпрямился из глубокого поклона. Он был свободен, короткая аудиенция была закончена. Униженный композитор зашагал прочь, смущенный светский человек в тесном фраке. «Я хочу уехать», — думал он, — «я сегодня же уеду. Оказаться бы где угодно, лучше всего нигде, только не здесь». Весна во Флоренции была чудесной. Мартовская ночь благоухала. Петр Ильич вышел из кабинета на маленький балкончик. Он только что вернулся из оперного театра. Поверх фрачных брюк и на крахмаленной рубашке он накинул халат из верблюжьей шерсти. Лакированные туфли были ему тесноваты и жали. «Надо бы надеть тапки», — подумал он. «Какое облегчение снять эти проклятые туфли!» Но за тапками в спальню он так и не пошел. Так и остался стоять, опираясь локтями на каменный парапет, уткнувшись лицом в ладони. «Звезды здесь светят намного ярче, чем дома в России», подумал Петр Ильич, тяжело вздыхая. «И запахи здесь намного острее и слаще. Во Фроловском, наверное, еще лежит снег, но в некоторых местах он уже подтаял, и там пробиваются маленькие, бледненькие, такие трогательные цветочки. Я собираюсь наклониться, чтобы их сорвать, а рядом со мной какое-то юное создание пытается лепить снежки из мокрого снега. И почему я не в России? Я хочу дотронуться до березки рукой. Да, я так хочу коснуться пальцами ее прохладной коры. В мире нет ничего приятнее на ощупь, чем ствол березки ранней весной. Это сумасбродство с моей стороны, все эти ненужные поездки. Только дома я могу полной грудью дышать. Я видеть не могу эти кипарисы и эти мраморные статуи. Все эти сладкие запахи мне не только не нравятся, меня от них с души воротит. Я даже не знаю, что это за цветы так благоухают. А во Фроловском я знаю каждое растение. Что за нелепая идея пойти сегодня в оперный театр? Это даже не ошибка, а, наверное, просто грех. Сегодня я получил известие о том, что от чахотки скончалась жена моего дорогого Алексея. Я сначала повсхлипывал немного, но от места в ложе на Лючию де Ламмермур отказываться не стал. В наказание мне пришлось высидеть безобразный спектакль. Музыка Доницетти полна очаровательных находок. Но какое нелепое либретто! Даже то, что нынче Модест для меня сочиняет, и то намного лучше. И голос у трагической дамы был, к сожалению, совершенно надорванный. Владела она им превосходно, в этом нужно отдать ей должное. И сложные колоратурные части, когда Лючия теряет рассудок, она исполнила безупречно. Публика не без основания восторженно выкрикивала «Повторить!». Бедной Лючии пришлось повторить всю сложную сцену сумасшествия. На этот раз она исполнила ее без парика, и ее собственные черные волосы выглядели куда приличнее, чем дурацкие белокурые локоны.